А за полуотворенную дверью стоял бедный мальчик и поглядывал на детей в щелочку. Мальчуган не смел войти в комнату. Куда было такому бедняку соваться к богатым и знатным детям? Он поворачивал на кухне для кухарки вертел, и теперь ему позволили поглядеть на разряженных, веселящихся детей в щелку, и это уж было для него огромным счастьем. «Вот бы мне быть на их месте!» — думалось ему. Вдруг он услышал болтовню девочек, а слушая ее, можно было упасть духом. Ведь у родителей его не было в копилке ни гроша, у них не было средств даже выписать газету, а не то что самим издавать ее. Хуже же всего было то, что фамилия его отца, а значит, и его собственная, как раз кончалась на Сен. Из него никогда не выйдет ничего путного. Вот горе-то! Но кровь в нем все-таки была самая настоящая, как ему казалось. Иначе и быть не могло. Так вот, что произошло в тот вечер. Прошло много лет. Дети стали взрослыми людьми. В этом же городе стоял великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его. Для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Ну, это легко угадать. Нет, не очень. Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него-таки вышло кое-что, хоть фамилия его и кончалась на Сен, Торвальдсен. А другие дети, дети кровной, денежной и умственной спеси, из них что вышло? Да, все они друг друга стоили, все они были дети как дети. Вышло из них одно хорошее. Задатки-то в них были хорошие. Мысли же и разговоры их в тот вечер были ребячьей болтовнёй.